Глава 27. Джермантаун. Воскресенье, 28 декабря 1980 года. Тони Харрот лишь частично понимал, о чем говорили Колбин и Кеплер, когда в воскресенье вечером те везли его обратно в отель «Каштановые холмы». Он сидел, откинувшись на заднем сиденье машины, прижимая к голове пакет со льдом. Сознание его то фокусировалось, то снова расплывалось вместе с приливами боли, которая пульсировала и перетекала из головы в шею. Он плохо понимал, откуда взялся Джозеф Кеплер и что он здесь делал. «Чертовски глупо, если вас интересует мое мнение», — сказал Кеплер. «Да», — отозвался Колбин. «Только не рассказывайте мне, что вам это не понравилось. Вы видели выражение лиц пассажиров, когда водитель начал выжимать газ?» Колбин разразился каким-то детским смехом. «Теперь вам придется объясняться за три трупа, пятерых искалеченных и разбитый автобус». «Этим занимается Хейнс», — ответил Колбин. «Волноваться не о чем. Мы прикрыты со всех сторон». «Не думаю, что Баренту это понравится, когда он узнает». «Да пошел этот Барент». Харрот застонал и открыл глаза. Кругом было темно, на улицах ни души. Каждый раз, когда машина подпрыгивала на выщербленной мостовой или на трамвайных рельсах, его пронзала острая боль в затылке. Он попробовал что-нибудь сказать, но собственный язык показался ему слишком толстым и неповоротливым, чтобы им можно было шевелить. Он снова закрыл глаза. «Важно удерживать их в безопасной зоне», — говорил Колбин. «А если бы нас здесь не было в качестве запасного варианта? Но мы ведь здесь. Неужели вы думаете, что я положусь в чем-нибудь основательном на этого идиота на заднем сиденье?» Харрот сидел с закрытыми глазами и гадал, о ком идет речь. «Вы уверены, что тех двоих использует старик?» — снова раздался голос Кеплера. «Вилли Борден?» — переспросил Колбин. «Нет. Зато мы не сомневаемся, что его орудием является еврей. И мы знаем наверняка, что те двое были связаны с евреем. По мнению Баррента, он замышляет нечто большее, чем урок, преподанный Траску». «А зачем Бордену понадобился Траск?» «Старичок Ниман послал своих сантехников в Германию, чтобы покончили с Борденом», — со смешком ответил Колбин. «Посланцы завершили свои дни в полиэтиленовых мешках. А что случилось с Траском, вы знаете». «Но зачем Борден явился сюда? Чтобы разделаться со старухой?» «Кто его знает? Эти старые пердуны психованные, как тараканы». «Вам известно, где он находится?» «Неужели вы думаете, что мы стали бы тут ковыряться, если бы нам было это известно?» «Баррент считает, что это шлюха Фуллер, наша лучшая приманка, но мне уже осточертело сидеть и ждать у моря погоды. Приходится прикладывать недюжные усилия, чтобы не подпускать близко местных легавых и представителей власти». «Особенно, когда вы используете муниципальные автобусы таким оригинальным способом», — съехидничал Кеплер. «Это точно», — откликнулся Колбин, и оба рассмеялись. Мария Чейн застыла в изумлении, когда Колбин и еще один неизвестный ей мужчина втащили в гостиную номера Тони Харрода. «Твой шеф откусил сегодня слишком большой кусок и не смог проглотить», — заметил Колбин, отпуская руку Харрода и позволяя тому рухнуть на диван. Тони попробовал подняться, но голова так закружилась, что он снова упал на подушки. «Что случилось?» — спросила Мария Чейн. «Некий ревнивый малыш застукал Тони в спальне у дамы», — рассмеялся Колбин. «Врач в штабе операции уже осмотрел его», — сообщил второй, который немного походил на Чарлтона Хестона. «Он считает, что возможно небольшое сотрясение мозга, но не более». «Но нам пора», — проревел Колбин. «После того, как твой мистер Харрот провалил свою часть операции, все в этом поганом городе, того и гляди, взлетит на воздух. Проследи, чтобы в 10 утра он был в главном трейлере». Колбин погрозил девушке пальцем. «Поняла?» Мария Чень молча смотрела на него, ни единый мускул не дрогнул на ее лице. Колбин удовлетворенно крякнул, и оба вышли из номера. Хэрод помнил лишь отдельные фрагменты того вечера. Свою безудержную рвоту в маленькой кафельной ванной, нежные руки Марии Чень, снимающей с него одежду, прохладное прикосновение простыней к коже. Всю ночь она меняла у него на лбу влажные полотенца. Раз, проснувшись, он обнаружил ее рядом в постели. Белое нижнее белье подчеркивало смуглость ее кожи. Он протянул к ней руку, снова ощутил головокружение и закрыл глаза. Хэрод проснулся в 7 утра в состоянии самого страшного похмелья, которое когда-либо переживал. Он ощупал постель и, не найдя Марии Чень, со стоном сел, стараясь припомнить, в каком из борделей находится, пока у него в голове не всплыло все происшедшее. «О, Господи!» — снова застонал он. Ему потребовалось около часа, чтобы принять душ и побриться. Он ни на минуту не сомневался, что от любого резкого движения его голова скатится с плеч, и ему совершенно не улыбалось ползать потом в темноте на четвереньках и искать ее. Мария Чень вошла в тот момент, когда Хэрод, шаркая ногами, направился в своем оранжевом халате в гостиную. «Доброе утро», — промолвила она. «К черту! «Сегодня прекрасное утро». «Имел я его!» «Я принесла завтрак из кофейни. Почему бы нам не съесть что-нибудь?» «Почему бы тебе не заткнуться?» Мария Чень улыбнулась, порылась в сумочке и достала браунинг. «Послушай, Тони, я снова предлагаю тебе позавтракать вместе. Если я услышу от тебя еще хоть одну непристойность или увижу какой-либо намек на мрачную угрюмость, я разрежу всю обойму в этот холодильник. Не думаю, что произведенный грохот будет полезен шаткому состоянию твоего здоровья». «Ты не посмеешь!» Хэрод выпучил глаза. Мария Чень сняла предохранитель, прицелилась в холодильник и отвернулась, прикрыв веки. «Стой!» — воскликнул Хэрод. «Так ты будешь завтракать со мной?» Тони принялся растирать виски обеими руками. «Сочту за счастье!» Наконец процедил он. Мария принесла 4 пластиковые чашки с герметичными крышками. И когда они покончили с яичницей и ветчиной, каждый из них смог выпить по 2 порции кофе. «Я бы заплатил 10 000 долларов, чтобы узнать, кто меня так отделал», — произнес Хэрод. Мария Чень протянула ему чековую книжку и ручку, которой он пользовался для подписания контрактов. «Его зовут Бобби Джо Джентри. Он шериф из Чарльстона. Барон считает, что он приехал сюда за девушкой, которая ищет Мелани Фуллер, и все они каким-то образом связаны с Вилли». Хэрод поставил чашку и рукавом халата промокнул пролитый кофе. «Черт побери, откуда ты это знаешь?» «Мне сказал Джозеф». «А что за задница этот Джозеф?» «Ай-яй-яй!» Мария Чень покачала головой и указала пальцем на холодильник. «Кто такой Джозеф?» «Джозеф Кеплер». «Кеплер? Я думал, мне приснилось, что он здесь. Какого черта ему тут нужно?» «Его послал сюда мистер Баррент», — пояснила Мария Чень. «Они с мистером Колбином были вчера у отеля, когда люди Хейнса сообщили по рации, что шериф с девушкой уходят. Мистер Баррент не хотел, чтобы они скрылись, а первым начал использовать автобус мистер Колбин». «Начал использовать что?» Мария Чень пояснила. «Чтоб я сдох!» — выругался Хэрод, закрыл глаза и принялся неторопливо массировать голову. «Этот поганый легавый поставил мне такую шишку! Чем он меня ударил?» «Кулаком». «Серьезно?» «Серьезно», — подтвердила Мария Чень. Хэрод открыл глаза. «И ты узнала все от этого бабника и пердуна Кеплера? Ты что, переспала с ним?» «Нет, мы с Джозефом вместе сбегали на пробежку сегодня утром». Он тоже остановился здесь. Номер 1010, рядом с Хейнсом и мистером Колбином. Хэрод встал, покачнулся и направился в ванную. «Мистер Колбин просил, чтобы ты к 10 был у командного трейлера». Хэрод поднял пистолет и ухмыльнулся. «Пусть засунет это себе в задницу». Телефонные звонки начались в 10:10. В 10:15 Тони не выдержал и снял трубку. «Хэрод, быстро двигай сюда». «Это ты, Чак?» «Да». «Пошел ты куда подальше, Чак». Вечером телефон зазвонил снова, и Мария Чень взяла трубку. Хэрод только что закончил одеваться к обеду. «Думаю, тебе лучше ответить, Тони», — сказала она. Хэрод схватил трубку. «Да, в чем дело?» «Полагаю, тебе было бы интересно посмотреть на это», — медленно проговорил Кеплер. «На что?» «Шериф, который отделал тебя вчера, вышел из укрытия». «Где?» «Подъезжай к командному трейлеру, мы тебе покажем». «А вы можете прислать машину?» «Один из агентов у отеля подвезет тебя». «Хорошо», — бросил Хэрод. «Смотреть не дайте этому болвану улизнуть. Мне надо с ним расквитаться». «Тогда лучше поторапливайся», — ответил Кеплер. К тому времени, когда Хэрод вошел в тесный центр управления, уже совсем стемнело, повалил снег. Кеплер оторвался от одного из экранов и поднял голову. «Добрый вечер, Тони. Добрый вечер, мисс Чень». «Где этот чокнутый легавый?» — сходу спросил Хэрод. Джозеф Кеплер указал на монитор с изображением дома Энн Бишоп и пустой улицы. «Минут 20 назад они прошли пост наблюдения синей бригады и двинулись дальше по Куин-Лейн». «И где он сейчас?» «Не знаем. Людям Колбина не удалось проследить». «Не удалось проследить?» — заорал Хэрод. «Боже мой! У Колбина здесь человек 40 агентов!» «Почти сотня», — поправил Кеплер. «Сегодня утром Вашингтон прислал подкрепление». «Сотня долбанных агентов не может выследить толстого белого легавого среди черномазых гетто?» Несколько человек с неодобрительным видом оторвались от мониторов. Кеплер жестом указал Хэроду и Марии Чень, чтобы они прошли в кабинет Колбина. Когда дверь за ними закрылась, он сказал. «Золотой бригаде было велено следовать за шерифом и черными парнями, но они не смогли выполнить приказ, поскольку их средства передвижения временно выведены из строя». «И что это означает, черт побери?» «Кто-то пропорол шины их грузовика», — пояснил Кеплер. Хэрод рассмеялся. «Почему же они не последовали дальше пешком?» Джозеф откинулся на спинку кресла и сложил руки на плоском животе. «Во-первых, потому что золотая бригада целиком состоит из белых, и они решили, что привлекут к себе слишком много внимания. Во-вторых, им было приказано не покидать грузовик». «Почему?» Кеплер едва заметно улыбнулся. «Неблагоприятные районы. Колбин и остальные опасаются, что машина может быть разграблена». Хэрод разразился хохотом, потом, немного успокоившись, спросил. «Кстати, а где малыш Чак?» Кеплер кивнул на передатчик, стоявший у северной стены кабинета. Из него доносился фоновый шум и обрывки разговоров. «Он наверху, в вертолете». «Понятно». Хэрод тоже сложил руки и усмехнулся. «Хотел бы я посмотреть, как выглядит этот шериф». Кеплер включил переговорное устройство и что-то произнес. Через 30 секунд на экране монитора появился джентри с компанией. Хотя изображение было окрашено в зеленовато-белые тона, Хэрод различил грузного человека в окружении молодых негров. Внизу экрана мерцали цифры, коды и время записи. «Я с ним еще встречусь», — прошептал Хэрод. «Одна из бригад уже отправилась на поиски пешком», — заметил Кеплер. «И мы почти уверены, что вся компания вернется в общинный дом, где обычно банда и собирается». Внезапно заработало переговорное устройство, и оттуда послышался возбужденный голос Чарльза Колбина. «Красный лидер замку! Красный лидер замку! У нас пожар на улице возле ОД-1. Повторяю, у нас... нет, два источника возгорания на улице возле ОД-1». «Что такое ОД-1?» — спросила Мария Чень. «Общинный дом». Кеплер переключал каналы на мониторе. «Большой старый дом, о котором я только что говорил. Там находится штаб банды. Чарльз называет его «Осиной дырой» один». На экране показалось пламя, полыхавшее на расстоянии в полквартала. Камера, вероятно, находилась в машине, припаркованной неподалеку. Было видно, как возле дома толпятся темные фигуры, грозно потрясая оружием. «Прием, красный лидер! Говорит зеленая бригада от ОД-1!» — раздался незнакомый голос. «Признаков вторжения не наблюдается!» «Черт побери!» — снова заорал Колбин. «Возьмите желтых и серых и окружите район! Багряный, у вас с севера никого не видно?» «Нет, красный лидер». «Замок, вы записываете происходящее?» «Да, красный лидер», — послышался усталый голос агента из контрольного помещения трейлера. «Возьмите фургон СП, которым мы пользовались вчера, и потушите пожар, пока в это дело не вмешались городские власти». «Есть, красный лидер». «Что такое фургон СП?» — поинтересовался Хэрот. «Фургон скорой помощи. Колбин переправил его из Нью-Йорка. Это одна из причин, почему операция обходится в 200 тысяч долларов в день». Хэрот покачал головой. «Сотня федеральных легавых, вертолет, фургон скорой помощи. И все ради того, чтобы загнать двух стариков, у которых и зубов-то не осталось». «Может, и не осталось», — отозвался Кеплер, кладя ноги на стол Колбина и устраиваясь поудобнее. «Но, по крайней мере, один из них все еще здорово кусается». Хэрод и Мария Чень откинулись на спинки кресел, приготовившись смотреть представление. Во вторник утром на 9 часов Колбин назначил конференцию, которая должна была состояться в 5000 футов над землей. Хэрод не приминул продемонстрировать свое отвращение к этому мероприятию, но в вертолет все же залез. Кеплер и Мария Чень, все еще разгоряченные после своей шестимильной пробежки вокруг каштановых холмов, обменялись улыбками. Ричард Хейнс устроился в кресле второго пилота, а нейтрал Колбина был абсолютно непроницаем за толстыми стеклами очков. Когда вертолет взмыл вверх, взяв курс на юг к реке и парку Фермонт, Колбин развернулся в своем откидном кресле и обратился к троице, сидевшей сзади. «Нам до сих пор неизвестно, из-за чего вчера разгорелась драка и почему они начали стрелять друг в друга. Возможно, каким-то образом в этом замешаны Вилли и эта старая шлюха. Но решать — дело Баррента. Пока нам дан зеленый свет. Операция продолжается». «Отлично», — ухмыльнулся Хэрот. «Что до меня, то я сваливаю отсюда сегодня вечером». «Исключено», — сказал Колбин. «У нас осталось 48 часов, чтобы отыскать твоего друга Вилли. А затем мы переключимся на эту суку Фуллер». «Вы даже не знаете, здесь ли Вилли», — заметил Хэрот. «Лично я продолжаю считать, что он мертв». Колби покачал головой и погрозил Хэроду пальцем. «Ты так не считаешь. Тебе известно не хуже, чем нам, что этот сукин сын где-то здесь и что он что-то затевает. Мы не уверены, работает Фуллер с ним или нет, но к утру четверга это уже не будет иметь никакого значения». «А к чему ждать так долго?» — осведомился Кеплер. «Хэрот здесь, ваши люди на месте». Колбин пожал плечами. «Баррент хочет использовать еврея. Если Вилли заглотнет наживку, мы тут же начнем действовать. Если нет, ликвидируем еврея, прикончим старуху, и тогда поглядим, что из этого получится». «Какого еще еврея?» — спросил Тони Хэрот. «Одна из старых пешек твоего дружка Вилли», — ответил Колбин. «Баррент провел с ним соответствующую обработку, а теперь хочет натравить его на этого фрица». «Хватит называть его моим дружком!» — рявкнул Хэрот. «Конечно, конечно», — откликнулся Колбин. «Твой шеф. Так тебя больше устроит?» «Эй, вы, заткнитесь оба», — попросил Кеплер. «Объясни Тони план действий». Колбин наклонился и что-то сказал пилоту. Вертолет завис на высоте 5000 футов над серо-коричневым геометрическим рисунком Джермантауна. «В четверг утром мы заблокируем весь город», — произнес Колбин, «чтобы ни одна душа не вошла и не вышла. Более точно определим местонахождение Фуллер. Ночи она обычно проводит в этой ропщущей обители на Джермантаун-стрит. Хейнс возглавит тактическую бригаду и возьмет дом штурмом. Агенты позаботятся о Бишоп и о парне, которого она использует. Так что остается одна Мелани Фуллер. Она полностью в твоем распоряжении, Тони». Хэрод сложил руки на груди и посмотрел вниз на пустые улицы. «И что?» «Ты ликвидируешь ее». «Всего-то?» «Да, всего-то. Барент говорит, что ты можешь использовать кого угодно, но ею придется заняться тебе». «Почему мне?» «Твой вклад, Тони». «Мне казалось, вы захотите ее допросить». «Мы обдумаем эту возможность», — заметил Кеплер. «Но мистер Барент считает, что гораздо важнее ее нейтрализовать. Наша главная цель — выманить из укрытия старика». Хэрод погрыз ноготь и снова взглянул вниз на крыши домов. «А что, если мне не удастся ликвидировать ее?» Колбин улыбнулся. «Тогда мы ее заберем, а в клубе по-прежнему останется вакантное место. Это никому не разобьет сердца, Тони». «Но пока еще мы можем испытать еврея», — добавил Кеплер. «Мы не знаем, к чему это приведет». «Когда приземлится эта штука?» — спросил Хэрод. Колбин посмотрел на часы. «Операция уже началась». Он сделал знак пилоту, чтобы тот опустился пониже. «Хотите взглянуть?»